Вторник, 7 утра. Роман. Он летел как раз рядом с тем самым Михаилом, с которым познакомился в зале ожидания. Человек этот был очень общительный и веселый. Постоянно травил байки и рассказывал про американские порядки. Он рассказал Роме о том, как сам попал в Штаты и как смог там закрепиться. Оказалось, что корни его шли из Казахстана, хотя сам он родился и жил в России, а получил штатовское гражданство благодаря ненависти американцев к преследованию оппозиционеров. Мужик в свое время пришел в консульство и заявил, что в России ему не дают свободы и всячески унижают. Его не берут на нормальную работу из-за его оппозиционного настроя и вдобавок плохой родословной. Мол, отец был в Алма-Аты нежелательным элементом, держал преступную группировку, преследовавшую русские семьи в начале 90-х, а весу к его заявлениям и актерскому мастерству прибавили письменные отказы на его попытки устройства на работу в фирмы, которые уже давно не существовали. Американцы долго разбираться не стали и поверили в тщательно придуманную историю. Достаточно быстро ему выдали заветные документы, учитывая его специализации, атомную энергетику и кандидатскую, которую он защитил еще будучи аспирантом. В общем, родина ковбоев и макдональдсов охотно раскрыла перед ним свои объятия, и теперь он уже 10 лет как являлся гражданином Америки. Конечно, провернуть все это было непросто, но я не жалуюсь. Там у меня есть все, что душе угодно. Жена, двое детей, приличная должность, уважение, страховка и прочие социальные прелести. Михаил улыбнулся. А тебе, если хочешь, я могу помочь. Я прилетал в Россию только на конференцию. Общался с нашими учеными по атомной энергетике. А отправили меня сюда, потому что, как-никак, я человек русский. И говорить мне с нашими проще, нежели моим коллегам. Спасибо, было бы неплохо. Ответил Рома. Я буду вас долгу. А что тебя заставило бежать за границу? Наш гуманный суд. С улыбкой ответил Рома, решив, что мужик не представляет для него угрозы. Да и давно хотелось кому-нибудь все высказать. Да ну, беглец, что ли? Типа того, только я не виновен был. И Роман принялся рассказывать свою историю. С самого начала и до сегодняшнего дня. Без имен, но с фактами. У него до сих пор сохранились фотографии его дела, и он их показал Михаилу в доказательство своей истории. Ха, вот сволочи! Сказал попутчик в конце истории, разглядывая дело беглого преступника. Нарушений куча, и хоть бы что. Даже аптекарша показания давала, и то забраковали. Не повезло тебе. Ну, ничего, отсидишься некоторое время у меня, потом подыщем тебе новое имя и работу. Если, конечно, ты уже не построил каких-то других планов. Спасибо большое вам. Роман протянул руку попутчику. Особого плана после прилета у меня не было. Меня Романом зовут, а не Алексеем, если что. Извините, что сразу не сказал. Сами понимаете, моя ситуация излишнего доверия не прощает. Это уж точно. Да я и по фотографиям понял, что ты не Леха. Ничего страшного. Улыбнувшись, Михаил пожал руку и подозвал стюардессу. Извините, а налейте нам чего-нибудь покрепче, пожалуйста. К сожалению, в эконом-классе мы предлагаем только вино. Одну секундочку, я принесу меню. Приветливо улыбнулась им красавица и скрылась за ширмой. Вы, главное, бокалы принесите. У меня с собой все. Вслед уходящей стюардессы тихо сказал Михаил, аккуратно вытащив из сумки бутылку виски из дьюти-фри. Откуда только берут таких красавиц? На заводе, что ли, штампуют? Ночь с понедельника на вторник, 23:30. Экстренное собрание сообщества. Квартира актера. Спустя час после смерти Виноградова на квартире у актера собралось чертову дюжин персон. Семеро из них непосредственно присутствовали в помещении, остальные шестеро смотрели на собрание с экрана огромного плазменного телевизора. Телемост с Москвой актер вел ежедневно. Из присутствующих здесь людей были и таинственные гости, которые приехали к покойному Илье Васильевичу на торжественное окончание первого этапа. Актер чувствовал, что что-то не так, поэтому воздержался от визита к коллеге. И это спасло всю ситуацию. Он и его люди вместе с полковником Верниковым оперативно вытащили временно задержанных, поэтому задержки второго этапа их плана ничего не предвещало. Актер жил в центре, неподалеку от Зингера, и сейчас в его небольшой на первый взгляд квартире сидели люди в костюмах, попивая свежий мохито в ожидании хозяина, который застрял в своем кабинете. Потайная комната с плазмой находилась прямо за бесполой статуей из розового мрамора. Внутри было достаточно светло. На белом полу вокруг большого круглого стеклянного стола полукруглый полукругом развалился черный, как смоль, диван из грубой, плотно натянутой кожи в компании нескольких таких же кресел. На нем и расположилось шестеро визитеров прямо напротив большого экрана. Наконец, актер вошел в комнату. Высокий, статный, с короткими темными с сединой волосами и разноцветными глазами, один глаз ярко-зеленый, а второй карий, почти черный. Этот был его родным. Протез актер носил еще с молодости. Искусственный глаз подчеркивал длинный шрам рядом с увечьем. Он сказал хриплым голосом: «Приветствую вас, господа. Мы собрались здесь, чтобы обсудить последние события. Наш покорный слуга и товарищ Виноградов Илья Васильевич скончался. Чуть было не провалил наш многолетний план. Но благодаря нашей решительности, влиянию и быстрой реакции нам удалось восстановить контроль над ситуацией. Наши люди в СМИ уже работают над корректировкой информации, которая просочилась в массы. Через пару часов выйдет экстренный выпуск, где все повесят на голову его подельников. Как идут дела со вторым этапом в Москве?» «Тёма, график. Мы скоро выдвигаемся с техником в самолёт», — ответил Борщ в правой части экрана телевизора. «Отлично. Тогда, если у вас нет замечаний других новостей, я предлагаю не отходить от расписания и решать текущие проблемы. Все мы, кто сидит в этой комнате, обеспечим нам алиби и займемся поимкой Голубева и остальных». Пожилой седой старик с морщинистым лицом посередине экрана сказал: «Я надеюсь, ты быстро все уладишь, актер. Больше таких промахов нам допускать нельзя. А самолет должен рухнуть на город». «С самолетом все будет в порядке». «Я не стал бы волноваться», — подхватил актер. «После ночных новостей сомнений в том, что обвинения были сфабрикованы, не останется». «Сколько у тебя имен, актер?» «Никто не знает. Как зубы? Не болят?» «Все отлично, спасибо, что беспокоишься. Господа, мы не поболтать сюда собрались. Если мы все решили, тогда конференция окончена. Всем необходимо вернуться к своим обязанностям, так сказать. Проведем повторную встречу после завершения второго этапа». «Рад был вас всех видеть», — улыбнулся актер и выключил телевизор. Вторник. 7 утра по Москве. Константин. Полет проходил штатно. Погода на такой высоте была отличная. Просматривалась земля, воздух был спокойным. Огромный лайнер медленно плыл по воздушному океану. Разговор с Антоном погрузил его в размышления о прошлом. Константин вспоминал, как, будучи еще зеленым первокурсником в университете, он уже хотел управлять именно этим судном. А еще через 2 года после первой практики за границей понял, что летать он будет точно не в России. Не сказать, что это было обусловлено желанием жить спокойнее и красивее. Нет. Более того, зарплаты тут ему обещали больше, чем там. Почвой для такого решения стала возможность сравнить, как относятся к делам у нас и там. Константин никогда не был приверженцем старых закалок, которые им вбивали на лекциях преподавателей. Судить их за это было неправильно. Их в свое время учили именно так, но однако то время прошло, а люди остались, а молодых кадров, желающих кого-то учить за мизерные зарплаты, просто не было. Просто прочувствовав на себе все то, через что проходит студент или курсант, и это далеко не трудности в обучении, он понял, что пока что здесь делать ему нечего. О нет, он определенно вернется, чтобы начать что-то менять, но это будет потом, а пока его ждет долгожданное осуществление его цели, к которой он так долго шел. Он подал заявку еще год назад. Ответ дали не сразу, и не сразу положительный. Пришлось изрядно покопаться по форумам иностранных пилотов, чтобы найти что-то подходящее. Лицензия линейного пилота у него была русская. А в связи с кризисом в отрасли и повальным уходом наших пилотов за границу, пути для устройства на работу за рубежом теперь им обрезали повсеместно. Делали это самыми разными путями. От привязывания к огромным контрактам с авиакомпанией до игнорирования на государственном уровне запросов из-за рубежа для подтверждения наличия квалификации пилота у потенциальных экспатов. Чтобы пробиться в Америку, Косте пришлось заплатить огромные деньги за обучение для новой американской лицензии, а также чтобы получить вид на жительство и разрешение на работу. Однако спустя почти год вложенные средства оправдали цель. Дела в компании были улажены, документы получены на удивление весьма быстро, и Косте осталось лишь долететь до Нью-Йорка. Командир безмятежно вспоминал прожитые непростые времена и теперь предвкушал светлое и близкое будущее. Вторник, 10 утра, Владимир. Он вместе с семьей стоял в очереди на регистрацию в аэропорту Домодедово. Его маленькая дочка обняла маму за ногу и, держа детский рюкзачок, тигру из Винни-Пуха, что-то тихо напевала под нос сонным голоском. Встревоженная жена нервно теребила ручку сумки. «Таша, успокойся, все в порядке». Пытался начать разговор с женой Вова, который сам ожидал подвоха в любой момент. «Дело сделано. Слово они держат. Судя по нашему счету в банке, все будет хорошо». «Хорошо? Хорошо?» Слегка повысив тон, спросила его жена. «Да ты ведь сам знаешь, что натворил. Это работа, которую они тебе предложили. Сколько людей она отправит на тот свет? А когда хватится, начнут расследовать. Кто, в конце концов, окажется в списке соучастником?» «Говори тише, пожалуйста, вокруг люди». Сквозь зубы попросил Вова жену, сжимая ее руку в своей так, что ей стало больно. «Ты думаешь, у меня был выбор? Ты знаешь, что было бы с тобой и Соней, откажись я от сделки? Нас бы убили. Эти люди не шутят и не любят, когда им отказывают. Я сам видел, как они несут взрывчатку, а сканер показывает инструменты. А их инструкции по монтажу и та информация, что они мне предоставили, я такого никогда в жизни не видел». Слеза покатилась по щеке жены. Она стояла, глядя на стенд регистрации в конце очереди, но смотрела куда-то сквозь него, погрузившись в раздумие и неосознанность. «Куда они понесли взрывчатку? Или что это вообще?» «Самолет». «Кошмар! Сколько людей! Нам нужно сообщить об этом!» «Слушай меня, дорогая», — сказал Володя, повернув к себе любимую и немного отведя ее в сторону от ребенка. «Если мы это сделаем, ты труп, я труп. Посмотри на нашу Соню. Она тоже труп. Не спасет ни полиция, ни кто-либо еще. Я видел этих людей. Я работал с ними достаточное количество времени и знаю, какая у них власть. Поэтому прошу тебя, милая, перестань думать о чем-либо. Я убью 1000 людей, лишь бы вы с Соней были целы и невредимы. Поэтому сейчас вы сядете в этот самолет и улетите в Индонезию. Там поживете с полгода. А потом вернетесь, когда все утрясется». «Мы? Речь шла о нас, всех троих!» Наташа сменила гнев на отчаяние. Сейчас она поняла, что Володя не собирался с ними лететь, хоть и купил себе билет и до последнего убеждал ее, что бежит вместе с ними. «Ты же...» «Да, мне нужно, чтобы вы послушали меня крайний раз и сделали так, как я скажу. Не спорь со мной. Вы улетаете и точка. Я останусь и попробую исправить то, что сделал. Но для этого мне нужно знать, что вы в безопасности». Наташа готова была разреветься в здании аэропорта на глазах у всех, но она сдержала слезы и приготовилась молча выслушать своего мужа. «Я посажу вас в этот самолет, сам останусь здесь. Понятно?» «Да». «Потом я позвоню Коле. Он у вас самый главный. Мужик с головой, плюс надежный. Объясню ему все, и вместе мы что-нибудь придумаем». «Хорошо». «Тогда идем. Наша очередь». Он показал рукой на освободившуюся стойку регистрации. «Ваши паспорта, пожалуйста». С улыбкой сказала за стойкой брюнетка в форме, протянув руку. Вова достал из сумки паспорт жены и свидетельство о рождении дочери. Он дал их сотруднице на стойке, пробежав взглядом по лицу жены, которая уже утерла слезы и держалась относительно спокойно. «А вы не летите?» Спросила та же девушка, глядя голубыми глазами в компьютер. «Что?» Отвлекшись на дочку, переспросил он. «Я вижу в броне 3 фамилии Мишина, в том числе Владимир Мишин. Отпуск собираетесь?» «Нет. То есть да. Но у меня возникли кое-какие дела. Я полечу позже». «Хотите перенести дату своего полета?» Одарив всех троих белоснежной улыбкой, предложила девушка. «Нет, я куплю новый билет. Точно не знаю, когда полечу. На работе завал». «Хорошо. Тогда вот билеты для вашей жены и дочери». Володя забрал документы с билетами, повернулся к жене и, приобняв ее, повел семью к выходу на досмотр. Спустя еще пару минут он успокаивал готовую снова расплакаться Ташу. «Солнышко, не плачь, пожалуйста. Все будет хорошо. Ты должна быть сильной». «Обещай, что вернешься за нами». «Обещаю». «Папа остается?» Спросила Соня у мамы. «Да, папа остается. Но скоро я тоже прилечу, и мы будем вместе кататься на слонах». «На слонах?» Радостно переспросила Соня. «Мама, там будут слоны». «Да, Сонечка, и обезьянки». Сдерживая слезы, сказала Таша. «Все, идите». Володя крепко поцеловал жену и дочку и проводил их взглядом в стерильную зону аэропорта. Как только они скрылись за дверьми, он сжал зубы и направился к выходу. Вторник, 10 утра, дантист. Час назад он отправил ребят с новыми документами и в новом образе в аэропорт, где уже заказал билеты в Москву. Он провел краткий инструктаж, что и как делать. После их ухода он связался с людьми в Москве, чтобы ребят встретили и позаботились о них. Его друзья были очень недовольны еще одним заданием, но все же согласились. Прилететь ребята должны были около 4 часов дня, к этому моменту его люди должны были уже освободиться. Он ждал очередной звонок от своих коллег об отчете о другом деле и решил немного вздремнуть. Ночка была тяжелой. Только он присел в кресло, отклонил спинку и закрыл глаза, как звонок в домофон вырвал его из сладкой дремоты. «Кто ж на этот раз?» Раздраженно промямлив, он встал с кресла и направился к домофону. Однако картинка на экране быстро придала ему бодрости. «Дантист, это я, Валера». Голубев-старший смотрел в камеру, а рядом с ним, опершись о стенку и тяжело дыша, стоял Белуга. «Заходите», – тихо сказал он, пытаясь выровнять дыхание. Как это могло случиться? Валера жив и вырвался из плена? И Белугин? Мысли не давали ему покоя. Утро вторника начиналось совсем не так, как он рассчитывал. Только он открыл дверь, внутрь валились два здоровяка. Белуга упал на пол, Валера тяжело дышал. «Что с ним?» – спросил дантист. «Ребра переломаны. Вдобавок блондин постарался, царство ему небесное». «Блондин?» «Да, кто-то сдал нас со всеми потрохами и теперь хочет избавиться от свидетелей понедельника». «Ясно. Проходите, будем разбираться». «Мой сын был здесь?» «Да, я сделал им документы и отправил в Пулково. В Москве их встретят. Вылет в 2:30, если не будет задержки. Все в порядке». «Нужно свести их с Борманом». «Кто это?» «Мой друг. Наша страховка на случай чего. Он все сделает, в том числе и о ребятах позаботится». «А почему я его не знаю? У тебя есть контакт?» Возбужденно спросил дантист, помогая Белуге пройти на кровать в своей спальне. «Нет, контакта нет. Так было задумано. Надо позвонить сыну, сказать ему кое-что важное». «Я принесу тебе телефон. Пока что присядь, отдохни. Я осмотрю Белугу через пару минут». «Хорошо». Дантист удалился за телефоном, Валера посмотрел на Белугу. «Потерпи немного, скоро тебя подлатают». «Вот», — сказал дантист, протягивая трубку. «Я им дал чистый телефон, номер уже набран». Валера нажал на вызов, спустя пару гудков он услышал голос сына. «Алло, сын, это я». «Пап, ты в порядке? Ты где?» «Все хорошо, я у дантиста. Слушай меня внимательно, летите в Москву. Там в камере хранения в ячейке 52 лежит сумка с телефоном и кое-какими бумагами и деньгами. Код 2531. В телефоне номер Бормана. Он мой друг, вам поможет. Скажешь ему, что ты мой сын. У нас тут задержка вышла. Нужно довести кое-какое дело до конца. Как только все закончится, я прилечу к вам. И самое главное, ты не потерял то, что я тебе отдал?» «Нет. У тебя все в порядке?» «Да». Валера посмотрел на Белугу, обхватившего себя за бока в приступе боли. «Летите в Москву. Еще увидимся, сын». «До встречи, бать!» Дантист забрал телефон и быстро подошел к Белуге. «Так, теперь займемся тобой. Досталось же тебе. Валер, помоги его перенести на кушетку». Вторник, 12 часов. Лиз, Андрей, Настя и Сергей. Они сидели в аэропорту в новом образе и с чистыми документами. Билеты уже были на руках. Их рейс вылетал в Москву через 2.5 часа. Наконец-то у них появилось время передохнуть, и все четверо кучкой повалились на кресло в зале ожидания. Настя тихо посапывала на плече Сереги, который сидел с закрытыми глазами, отключившись от всего происходящего и слушая музыку в наушниках с плеера, который он успел прихватить по выходу из дома. Лиз и Андрей сидели напротив. Андрей молча смотрел на свою фотографию в паспорте, а Лиз вдумчиво вглядывался в пол. «Андрюх, отец сказал не ту ячейку, когда мы с ним разговаривали. Что-то не так». «Не ту, что на бумаге?» «Именно». «Думаешь, дантист нас подставил?» «Не знаю. Отец сказал лететь в Москву». «Значит, он не сомневается в наших документах. Поскорей бы прилететь в столицу и снять весь этот грим». «Мы по-прежнему в розыске. Поэтому, пока не встретимся с Борманом, ничего снимать не будем». «Не такая уж она и стерва, пока спит». Переведя тему, Андрей кивнул на Настю. «У тебя есть все шансы». «Я завалил ее отца. Это фиаско, братан». «Ну, по факту, ты его не убивал, он сам это сделал». «Ага. Статья доведения до самоубийства, вон, по всем экранам. Так что, как все кончится, отправим ее к родственникам». «Как скажешь, но я бы попытался на твоем месте». «Лучше бы ты молчал. Пойдем покурим. Толкни Серегу». Вторник, 12:40. Владимир. По пробкам он наконец-то добрался на северо-восток столицы, где жил Николай, старший инженер и друг Кости. Звонить Володя не стал, так как был уверен, что его прослушивают, да было и не с чего. Как только он вышел из аэропорта, то разбил свой телефон и выкинул в урну. Он бросил машину в паре станций метро от района, где жил Николай, и уже сейчас звонил в домофон и молился, чтобы тот был дома. «Кто там?» – раздался сонный голос. Главный инженер явно только проснулся с ночной смены. «Это Вова, техник с вашей смены». «А, Володя!» Дверь открылась, и Вова пулей поднялся на 5-й этаж. «Какой-то ты шустрый после ночной», – подметил Николай. «У меня срочное дело». «Что за дело?» Коля жестом пригласил Вову в квартиру. Нежданный гость разулся в прихожей и проследовал за хозяином на кухню. Коля достал бутылку коньяка из шкафчика над плитой и 2 бокала. Начал было Вова. «Ну, дело же срочное, я сам сказал. Завтра выходной. Мои планы выспаться ты разрушил. Вопросительно посмотрел на гостя Коля. Самолет заминирован, то что на Нью-Йорк. Выпалил Вова, понимая, что нужно говорить как есть, и времени объяснять детали на пороге квартиры у него попросту нет. Коля молча убрал бутылку со стола. Сердце ёкнуло раньше, чем мозг осознал услышанную информацию. Спустя пару секунд он окончательно принял слова Вовы и сразу подумал о Косте. Вкратце расскажи, как это возможно, и откуда ты это знаешь. Вова начал рассказ сначала, с того момента, когда он впервые встретился с борщом и рыбой. Он говорил быстро, но мысль о теракте разбудила Колю и развеяла все симптомы недосыпа. Вова рассказал и про то, что они заложили бомбы в самолет Кости, но рассказать все подробности пообещал по пути, так как сейчас нужно было максимально быстро добраться до Анюты и убедиться, что она в безопасности. Сколько времени у нас есть? Меньше 2 часов. Едем к Анюте. У нас плюс-минус час на дорогу. Постарайся изложить все известные детали. Они направились к выходу. Николай быстро накинул на себя первое, что попалось под руку, и, взяв ключи от своего Митсубиси, спустился во двор. Продев рука в своей старой, затертой коричневой кожаной куртке, он хлопнул входной дверью, даже не закрыв квартиру на ключ. Взрывчатка установлена возле лопаток статора низкого давления. Сигнал идет через блок управления тягой, так? Да. Подтвердил Вова на лестнице. То есть, как только они начнут снижение на малом газу, по очереди 3 движка ждет разрушение и пожар? Да, потушить они его не смогут. Перепатроны на глушителях деактивированы. Они сделали обманки так, что при тесте системы перед запуском все свидетельствовало об исправности системы. Они распределили взрывчатку симметрично. Вибраций в двигателе выше допустимых значений не будет. К тому же, вся система жаропрочная. Раньше точно не рванет. Дальность, на которой они начнут снижение? Учитывая ограничения по схемам захода, около 150 миль. Там ведь много портов. Костя сможет принять решение и дотянет до ближайшего? Не получится. Пока они будут решать проблему, пройдет время. Учитывая погоду, ближайшие аэропорты наверняка закроются. В общем, когда они поймут, что пожар негасимый, пойдут на Кеннеди. Вот только... Что? Самолет оборудован интернетом, и я соединил его с системой коммуникации АКАРС и навигационными компьютерами. Если погода останется дерьмовой, а она такой будет, к сожалению, куда бы они ни летели, прилетят в Манхэттен. Ни хрена не понял, как тебе удалось соединить навигационные машинки и АКАРС с интернетом? Это невозможно! В университете я разрабатывал прибор, точнее целый алгоритм и систему, способную в реальном времени отслеживать погоду в пункте назначения и на всех потенциальных запасных аэродромах на маршруте полета, а также получать фактические значения ветра, температуры, тропопаузы, турбулентности и опасных метеоявлений по маршруту онлайн, прямиком серверов метеослужб. Эти данные обновлялись бы каждую минуту автоматически, без запросов пилотов. Система сама распознавала, куда лучше лететь при условиях того или иного отказа, чрезвычайной ситуации или опасных метеоявлений. Наиболее подходящие и безопасные варианты она предлагала бы пилотам. Тем самым сохраняем кучу времени, экономя на длительности их запрос, радиообмене, анализе метеоусловий и даже при принятии решения, куда лететь, предоставляя им больше времени на обработку отказов и другие не менее важные задачи. Ты, блин, чертов гений, если смог это сделать. Николай захлопнул дверь машины и завел мотор. Получая данные через интернет и со спутника, система давала полную картину пилотам со всего маршрута, вне зависимости от их местоположения. Бортовые метеолокаторы дают информацию в непосредственной близости от грозы или турбулентности, электризации. Моя разработка предоставляет информацию целиком на заданном участке, сортирует ее и предлагает наилучшие варианты. Так вот, связь с бортовым компьютером осуществляется посредством АКАРС. Устройство получает данные об отказе через непрерывный контроль параметров полета и параллельно мониторит данные об окружающей обстановке через спутниковую связь и интернет. Анализируя все это, она отправляет сообщения на бортовые компьютеры через АКАРС. Почему так сложно? Коля влился в тему разговора. Он почти забыл о предыдущей новости, которую сообщил ему Вова. Почему нельзя было все напрямую подвести в бортовые компьютеры? Потому что для этого мне нужен был полный доступ к секретной документации Боинга и все данные о прошивках этих компьютеров. Но достать такое даже сейчас невозможно. Это их корпоративная тайна. Возможно, даже государственная. Тем более, на этапе создания проекта я был студентом. Короче, система присылает сообщение, якобы по АКАРС, где перечислены в порядке приоритета аэродромы, куда лучше лететь в той или иной ситуации, или точки, на которые лучше лететь, чтобы по кратчайшей траектории обойти тот или иной грозовой фронт, и так далее. Пилоты видят представленную информацию и строят оптимальный маршрут с минимальными затратами по времени. И я это сделал. Как думаешь, почему я работаю обычным техником, а не тружусь в НИИ или хотя бы в конструкторском бюро? Когда я представил свой проект нашим авиационным властям, они сказали, что технически это сложно, дорого, по сертификации и прочей бумажной волоките долго. И в целом у них и так все работает отлично. Если честно, я потратил несколько месяцев, чтобы вообще пробиться в эти органы. Потом несколько часов на объяснение. Тамошние начальники, люди не молодые, и в современной авиации шарят немного. Они даже не особо представляют себе, что такое АКАРС. Тогда я обратился за границу. там мне ответили, что не заинтересованы в таких проектах, потому что это русская разработка, и в ней может быть сокрыта угроза безопасности полетов для их самолетов и граждан. Мол, в один день русские смогут легко взломать систему и использовать ее в своих целях, в том числе для создания авиакатастроф с участием влиятельных лиц. Поэтому этот проект так и остался на уровне двух прототипов, изготовленных мною. После этого я плюнул на все и решил просто пойти по обычному жизненному пути авиационного инженера. История захватывающая. Но это же не конец. Коля просигналил типичному московскому идиоту, еле ехавшему в левом крайнем ряду при свободной дороге и, ничего не добившись, обогнал того справа, гневно посмотрев на горе-водителя. Один из них сейчас на Костином борту. И дело в том, что работает он по сценарию, который мне когда-то описали американцы. Мне дали время и возможности на доработку этого прибора. Поделились некоторыми секретными технологиями наших спецслужб и документацией Боинга. В итоге, теперь, помимо информации о погоде, на устройство можно передать сигналы сложными GPS-координатами, которые она должна регулярно вбивать в навигационный компьютер. А как же инерциальные системы навигации? Они же автономны. Я не договорил. Помимо всего прочего, они заглушили все каналы мониторинга точности навигации. Вторичные системы обновления позиций по радиомаячным и дальномерным системам тоже. Ни одного предупреждения о расхождениях в показаниях не будет показано. В кабине они оперативно работают, будто знали, что делать. Ни один российский инженер не мог бы им дать таких инструкций. В нужный момент самолет начнет векторить на ближайшую пригодную полосу. Эти люди просчитали разные варианты, и у них есть примерные точки для начала передачи ложных GPS-координат самолета так, чтобы в кратчайший срок перевести лайнер в центр Нью-Йорка. Они замкнули контакты на выключателях инерциальных навигационных систем, так что они отключатся без использования переключателя. Все это произойдет, как только самолет приступит к снижению. У тех людей, кто хочет, чтобы борт упал, забита схема всего полета. Они постоянно мониторят радиоэфир. Опять же, через мой передатчик они регулярно получают сведения о параметрах полета самолета. У них есть эмулятор, в котором они повторяют все действия экипажа в случае отклонения от стандартного маршрута. Программа считает координаты и нужные им показания навигационных приборов и передаст их обратно на борт самолета так, чтобы дисплеи показывали нужную индикацию, которая совпадала бы с указанием диспетчера. Костя, сам того не зная, направит самолет в центр города в условиях негасимого пожара трех двигателей, потери высоты и очень плохой погоды, которая сейчас бушует в Нью-Йорке. У них просто не хватит ресурсов и времени, чтобы осознать, что они летят в ложном направлении. Диспетчер узнает, что самолет движется не туда, и будет выдавать им новые команды. Но всякий раз, когда они будут ставить новый заданный курс, в облаках, в ужасном ливне, при страшной болтанке, сигнализациях в кабине и панике в самолете, они даже не поймут, что курс не меняется. Они ехали уже около 40 минут. Коля все внимательно слушал рассказчика и прикидывал варианты, но всякий раз, как Вова раскрывал новые подробности, он понимал, что те, кто задумал все это, не оставили Косте практически никаких шансов на спасение. Оставалось около 20 минут до дома Анюты. Даже если он как-то успеет быстро все сообразить, и погода вдруг наладится, улучшится видимость и нижний край облачности, шансов у него практически не останется. К тому же, пока они будут решать проблему с двигателями, самолет, скорее всего, будет идти на автопилоте, который будет считывать ложные данные с навигационной системы. На одном движке к тому времени, как все выяснится, ему просто не хватит высоты, чтобы дотянуть до какого-либо аэропорта. И тут не только наши замешаны. Я видел у них документы Боинга, которых раньше никогда не встречал. Это секретная информация. Просто так бы им никто ее не предоставил. Короче, этот твой девайс дает возможность дистанционного управления самолетом. И по приборам парни заметить этого не смогут. Учитывая технические подробности и то, как работали эти ребята, мне приходит только одна мысль. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы борт упал. Но упадет или нет, это уже зависит от мастерства Кости и от многих других факторов. К тому же есть шанс, что они успеют заметить расхождение основных и резервных приборов. Тех ты никак не взломаешь. Поэтому сейчас наша задача – максимально ему помочь и обезопасить Анюту. Вторник, 13:40. Дантист. Он только что наложил последнюю повязку белуги. Бедняга лежал под мощной анестезией и должен был очнуться только через полчаса. Врач вышел из комнаты, чутко спавший Валера тут же открыл глаза и схватился за рукоятку пистолета. «Тише, тише, это я. Вам здесь ничего не угрожает». «В свете последних событий, сам знаешь, нелегко сохранять спокойствие. Нужно всегда быть начеку». «Да, представляю, что вам пришлось пережить за эти два дня. Но есть и плюсы. Ты встретил сына». Дантист достал из холодильника два холодных пива, одним движением открыл обе бутылки и протянул одну Валере. Собеседник приложился к выпивке и сделал сразу 7 глотков, опустошив сосуд наполовину. Как же это было приятно – выпить, наконец-то, холодного хмельного напитка. Он немного расслабился и неудобно оперся на руку. Резкая боль в боку быстро вернула его в реальность. Его лицо изобразило гримасу боли. «Что с тобой?» – спросил дантист, поставив бутылку на тумбу подле кресла, на котором сидел Валера. «Я ранен. Вчера зацепило. Только успели немного подлатать, так пришлось бежать с больницы, чтобы спасти себя и сына». «Ну-ка, покажи». Валера медленно стянул кофту, стиснув зубы от боли. Он наклонился и показал насквозь пропитанную кровью квадратную плотную салфетку на пластыре, прикрепленную к его лопатке. «Ух ты ж!» Дантист искренне удивился. «Как ты до сих пор на ногах держишься?» «И не такое бывало». «Давай, я тебя обработаю». «Нет, не надо». «Дай хоть повязку сменить». «Хорошо, уговорил. Было бы прекрасно, если б ты сделал мне укольчик из твоего личного запаса. Ты же знаешь, о чем я. Чтобы мне до вечера продержаться. Ребята прибудут в Москву и встретятся с Борманом. Все расскажут, и к полуночи нас уже должны оправдать. Пока этого не случится, покоя мне не будет». «Как старые добрые, значит». Дантист немного замешкался, но потом, встав, спешно проследовал к статуе из розового мрамора. Нажав на незаметную кнопку на голове каменного бесполого человека, он открыл дверь в потайную комнату. Валера заметил там изогнутый полукругом кожаный диван и большой телеэкран напротив него. Хозяин скрылся за дверью и спустя минуту появился с небольшим шприцем в руках. Затем он закрыл дверь и, заскочив в другую комнату, где лежал Белуга, вернулся оттуда с бинтами, перекисью и парой лечебных мазей. «Давно ремонт сделал?» – спросил Валера, указывая на стену подле статуи, за которой скрывалась просторная комната с телевизором. «А, ты об этом. С тех пор, как мы начали проворачивать операции по типу вчерашней, часто приходится собирать людей и вести переговоры». «Надо бы тоже такое обзавестись», – вдумчиво сказал Валера, пока доктор наклонялся со шприцем к его ране. «Погоди, погоди. Давай сначала перевязку». Остановил он дантиста, когда тот почти уже воткнул иголку. «Уверен? Так будет лучше. Да и боль снимет, ты же знаешь». «Нет, дружище, давай потом. Хочу трезво оценить ранение». «Как скажешь». Дантист положил шприц на тумбочку и принялся отлеплять салфетку. «Ты в эту комнату и свое снадобье перетащить успел?» Валера зажмурился от боли, когда дантист отодрал от тела прилипшую к ране марлю. «А места в той комнатушке, где у меня все занято документами и прочей утварью, стало маловато. Так что я установил в новом помещении небольшой холодильник для запрещенных веществ. Вот, смотри». Дантист встал, взял зеркальце и показал на отражение кровоточащего шва Валеры. Он повернул голову в сторону зеркала и пригляделся. Темная кровь тихо сочилась со шва. «Как врач скажу, надо прижечь, либо еще один шов накладывать». «Спасибо за совет, но это все вечером. Давай пока обработаем и сменим повязку». Валера смотрел в отражение ранения. Дантист обильно полил рану перекисью, аккуратно смазал вокруг своей личной изобретенной мазью и потянулся за марлевой салфеткой. «Так, салфеток не осталось, все на белугу потратил. Так что придется по старинке бинтами перематывать». «Без проблем». Валера снова зажмурился от боли, когда врач приложил марлевую салфетку к опухшему плечу. «Так, уже что-то. Сейчас буду перематывать, ты уж потерпи». Валера наклонился еще сильнее, приподнял руку и подождал, пока врач сделает несколько витков. Затем он резко ударил дантисту в колено, отчего тот подкосился и оказался на одном уровне с ним. Валера резко подскочил и, выхватив бинт, ловко несколько раз обмотал его вокруг шеи дантиста, прижав оппонента к себе спиной и коленом упершись тому в поясницу. Дантист уперся руками в пол, хрипя и выпучив глаза. «Ты что творишь?» Задыхаясь, проревел дантист. «Ты ведь не тот, что был раньше. Так, дружище». Валера крепко схватил удавку из бинта и еще сильнее потянул на себя. «Ты никогда не хранил свои шприцы в таких помещениях. Они всегда были у тебя в холодильнике на кухне. И не было у тебя таких комнат. Ты купил соседнюю квартиру. Слишком много народа у тебя собирается. А ведь ты всегда был затворником. Далеко не многие знали о тебе. Что ты мне хотел вколоть?» «Ты же знаешь, что там моя инъекция, как и всегда». «Уверен?» Валера схватил больной рукой шприц и воткнул его в шею своего друга. Спустя пару секунд хозяин квартиры обмяк. Убедившись, что тот больше не сопротивляется, Валера отпустил дантиста на пол и, скорчившись от боли, сделал несколько глубоких вдохов. Он пощупал пульс бывшего друга. Тот остался жив, но пребывал в глубокой отключке. Тогда Валера сам завершил перевязку, поднял дантиста и, найдя в его гардеробе несколько ремней, связал тому ноги, руки и шею, прикрепив удавку к ногам, протянув еще один ремень под связанными за спиной руками. В таком положении он и оставил своего спасителя на полу, направившись на кухню за подлинной инъекцией его бывшего друга. Его теория подтвердилась, а пока хозяин остается без сознания, он тщательно успеет осмотреть его владения. Когда же дантист придет в себя, Валера лично узнает у того все, что ему нужно. вторник, 14:00, Константин.